Колбасило его, колбасило. 5 лет. Пришел момент ответить всем. Уважьте, у вас куски как крошки. Я пацан, я тебя хуёво знаю. Я правый, от сердца к солнцу. Кепка Стоун, тапки Лакоста, с нами Бог. А кто-то бьет в лоб. Привет Джорджу Майклу. Держит баллон Монтану через майку. И кстати, привет маме. Хеллоу, это Блёв. Everybody, зики-зики, заки-заки. Я косяк взрываю, догоняю порох через фольгу. 3 на 3 на кухне. Или Ольга на 3 внутри тебя, братуха. Привет, МС 5 плюх. Круглый пакет, тюхлый. Или хочет рассказать что-то про плюх. Это ж юбилей, 5 лет, контейнер. Давай дружить и пить водку из горла. Прям как Вовка принимал его глотка. Хочется хвост у кота отрубить, немного плюх раскатать. А Серега скажет, что это все неправда. Вы только минус засрали. 5 лет, 5 зим, 5 плюх. Я с хрюней иду, даже не думал. А уж юбилей на стадионе в Кремле. Джордж Майкл танцует с натюрмортом и кисточкой в руке. Кепку в клетку сняли фирмы Барбери. Это Барби был. Фаер зажег дрон, вот он, смотри. Опасен, можно остаться без глаза. Лучше не суйся сюда, а то унесут в черном пакете тебя. Прошел день, я все забыл, едем в Киев. По пути пару дебилов кинули. Оказались телками, вернее тетками. Им за 40, ё-моё. Она лежит через пенсионный у майора. Лежа у моря, Блёв налил мне рома. Забивает фотосессия на Канарах. Просто в Москве мы слили какого-то ару с деньгами. Сейчас отвисаем, рядом у телок отвисают сиськи. Сейчас отвисаем, а каких-то тут растут усы. Мне страшно выходить босым на пляж. Иногда слышу крики, Паш, это Блёв раздвинул какой-то тёлке ляхи. 2 смычка в номере, потом мы ее трахали, нанюхали кокосом. Она сняла трусы, там пирсинг, и свет выключить попросила. 5 лет потом меня колбасило от кислой. Колбасило его, колбасило.